Глава 28. Провал. Невероятно. Адмирал Крилл все же решился использовать против колонии ядерное оружие. Пусть не в массовом порядке, пусть всего один заряд, но важен сам факт его применения. От удивления и ужаса Рико словно окаменел. Глаза чуть не выскочили из орбит, а руки сами собой вцепились в край тактического стола. Рот, несмотря на все попытки закрыть его, так и остался распахнутым настежь. Словно живая скульптура в долгопрудном парке в пасме, Рико так и замер перед адмиралом Криллом на вытяжку. Зато командующий флотом находится в самом что ни на есть распрекрасном положении духа. Похожий на кота, который сожрал таки любимую хозяйскую канарейку, адмирал Крилл вольготно раскинулся в командном кресле. Обрыв связи с Дайзен-2 развеселил его еще больше. К тому времени, когда Рико худо-бедно сумел справиться с потрясением и закрыть рот, адмирал Крилл продолжил сидеть в кресле с видом повелителя Вселенной. «Ну, уважаемые, как теперь, по-вашему, поведут себя аборигены?» Приторно-вежливым голоском поинтересовался адмирал Крилл. Рико с трудом прочистил горло. «Понятия не имею. Я совершенно не представляю их реакцию. Вряд ли они понесли большие потери, но сам факт. С другой стороны, Рико так и не довел мысль до конца, только беспомощно пошевелил плечами». Растерянный вид Рико только добавил адмиралу веселья. Командующий флотом устроился в кресле поудобней и приготовился ждать. А сколько продлится ожидание? Сколько аборигенам понадобится времени, чтобы оправиться от шока и капитулировать? Бог его знает. Но Рико наконец-то оторвал судорожно сжатые пальцы от края тактического стола. Он отсюда ни за что не уйдет. Удивление, страх и, черт побери, любопытство приковали его к полу возле тактического стола. Бог с ней, с невесомостью. Если потребуется, то он готов проболтаться в штабе флота хоть две, хоть три вечности. Мучительно медленно минуты идут за минутами. Прошло полчаса. Час, полтора часа. Кажется, будто жизнь в штабе первого ударного замерла в тревожном ожидании. Штабные офицеры притихли возле пультов, а многочисленные экраны перестали перемигиваться цветными картинками. Рико искоса поглядывает на командующего флотом. Адмирал Крилл потихонечку теряет самодовольный вид и хмурится все больше и больше. Чего же он ждет? Рико призадумался. «Ну, конечно. По законам жанра аборигены должны первыми выйти на связь и упасть перед адмиралом на колени, моля о спасении своих жалких жизней. А этого как раз и нет». Злость и раздражение закипают в душе адмирала и прорываются наружу маленькими фонтанчиками. Он уже не повелитель Вселенной, а вулкан, который грозно гудит и готовится взорваться в любую минуту. Часы на тактическом столе перевалили за 20:00, местную полночь. Пошел хор, последний псевдочас из 19 минут. Наконец командующий флотом не выдержал. «Дайте мне связь со свалкой!» – грозно потребовал адмирал. На этот раз связь установилась довольно быстро. Не прошло и пары минут, как над тактическим столом вновь возникло голографическое изображение плоского экрана. Рико с интересом уставился на главу независимого правительства. Больше всего Витус Тонг напоминает сбежавшего из психушки больного. Главарь бунтовщиков напряжен до предела. На щеках выступил нездоровый румянец, а губы судорожно стиснуты. Витус Тонг держится с превеликим трудом. Смирительная рубашка была бы ему сейчас очень кстати. «Какого черта вы не сдаетесь?» Адмирал Крилл отбросил вежливость в сторону. Повисла неловкая пауза. Витус Тонг тяжело дышит, словно загнанная лошадь, а на лице отображается напряженная внутренняя борьба. Рикоу затаил дыхание. «Либо...» «Вам...» Витус Тонг с трудом разжал плотно сжатые губы. «Нас... не запугать. Мы лучше умрем свободными людьми, чем вновь станем рабами метрополии». Первые слова дались Витусу Тонгу с большим трудом, зато последние он произнес с мрачной решимостью готового на все человека. «Никакой капитуляции, никакого поражения, свобода или смерть!» — громогласно воскликнул Витус Тонг. Адмирал Крилл, глядя на главу независимого правительства, в упор тяжело задышал. Щеки командующего флотом налились багровым румянцем, а пальцы вцепились в подлокотники кресла. «Да вы что, охренели в конец? Живо лапки кверху, или через 5 минут ваша свалка станет радиоактивной свалкой!» Но Витус Тонг уже оправился от шока. «Вам нас не запугать», — уверенно заявил Витус Тонг. «Никакой капитуляции, никакой сдачи, никаких лапок, свобода или смерть!» «Недоумки, кретины, болваны!» Адмирал Крилл сорвался на истеричный визг. «Да я уничтожу ваш свинарник, в грязь втопчу, заставлю жрать собственное дерьмо!» Адмирал Крилл забился в кресле, словно эпилептик. «Первый ударный флот! Слушай мою команду! Уничтожить свалку!» У адмирала Крилла окончательно сорвало крышу. «Массированный ядерный удар! Чтоб от Финдуса даже гор не осталось! Пли! Пли!» От ужаса Рико аж присел. «Неужели ядерный кошмар станет реальностью? Надо бы заорать, закричать, пусть даже в самой грубой форме потребовать от адмирала отменить чудовищный приказ». Но вместо слов из горла вырвался жалкий писк. Между тем адмирал Крилл взбесился еще больше. «Какого хрена не стреляете?» Адмирал, вытянув шею, обернулся на штабных офицеров. «Я приказываю! Пли, пли!» Рикоу перевел взгляд на штабных офицеров. Кто побледнел от страха, а кто, наоборот, покраснел от возбуждения. Но все как один неподвижно сидят на своих местах и только молча пялятся на командующего флотом. «Какого?» Адмирал Крилл задохнулся от ярости и принялся теребить застежку ремней. С тихим шелестом отворилась входная дверь. В штабе флота появился контр-адмирал Нинчен. Одним большим прыжком капитан линкора очутился возле тактического стола. «Адмирал Крилл, первый ударный флот отказывается выполнять ваш преступный приказ. Я отстраняю вас от командования и беру управление флотом в свои руки». «Да ты кто такой?» Адмирал Крилл уставился на нового противника. «Да я тебя раздавлю, в грязь топчу, ты у меня собственное дерьмо жрать будешь». «Адмирал Крилл». «Да, я адмирал, а ты никто, ничтожество, неудачник». Адмирал Крилл чуть ли не грызет держащие его ремни. «Ух, времени мало было, а то я бы тебя в отставку выгнал с позором». «Я требую, чтобы вы немедленно покинули штаб флота и легли в анабиоз», — уверенно произнес контр-адмирал Нинчен. «Он требует». Ремни, удерживающие адмирала Крилла в кресле, разлетелись в стороны. «Да я тебя!» Подогнув ноги, адмирал Крилл резко оттолкнулся от кресла. Словно торпеда, перелетев через тактический стол, адмирал врезался в капитана линкора. Контр-адмирал Нинчен не успел ни пригнуться, ни увернуться. Высшие офицеры флота кубарем полетели по штабному помещению. Драка двух адмиралов словно расколдовала штабных офицеров. Бросив пульты управления, они дружно ринулись в общую кучу. Входная дверь растворилась, и в штабе появилось еще несколько человек. Невероятно! Рикуу окончательно потерял дар речи и только молча уставился в визжащий и воющий клубок человеческих тел под потолком. Офицеры флота дружно пытаются усмирить адмирала Крила, но в условиях невесомости сделать это невероятно трудно. Низложенный командующий орет благим матом, размахивает кулаками и легается, словно бешеный осел. Офицеры отлетают от него, словно теннисные мячики от ракетки. С тихим шелестом дверь отворилась вновь, и в штабе появился еще один член экипажа с красным крестом на рукаве. Медик смело ринулся в общую кучу. Невероятным образом ему удалось зацепиться за адмирала Крила и всадить ему в спину заряд из парализатора. Адмирал Крил тут же умолк и перестал дергаться. Офицеры флота отпустили его. Еще немного, и низложенный командующий завис под потолком, словно поломанный манекен. «Отведите его в анабиозный отсек и сразу уложите». Контр-адмирал Нинчен спустился к тактическому столу. Корабельный медик схватил адмирала Крила за шиворот и без какого-либо уважения к низложенному командующему поволок его прочь из штаба. Остальные офицеры вернулись на свои места. Но это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Рикоу слабо пошевелился. Связь с Дайзен-2 продолжает исправно работать. Все это время главарь мятежников с нескрываемым удовольствием наблюдал за военным переворотом в штабе флота. «Рано радуетесь». Контр-адмирал Нинчен демонстративно опустился в кресло командующего флотом и пристегнулся ремнями. Вид у контр-адмирала Нинчена весьма помятый. Потные волосы взъерошены, правый рукав в форменной куртке надорван, а левая щека исполосована красными царапинами. «Черт с вами, уважаемый, вы выиграли это сражение, но еще не всю войну. В третий и решающий раз Федерация Мирэма возьмется за вас всерьез». Контр-адмирал Нинчен поднес к голографическому экрану сжатый кулак. «А на прощание мы громко хлопнем дверью, так что не расслабляйтесь, конец связи». Голографический экран тут же погас. Рикоу облегченно выдохнул, словно камень с плеч. Хотя какой там камень? Гора! Огромная гора, целый горный хребет. По крайней мере, на этот раз геноцида целого мира не будет. Это радует. «Первый ударный флот, слушай мою команду», — заговорил контр-адмирал Нинчен. «Боевую операцию по подавлению вооруженного бунта на планете Дайзен-2 прекратить. Космическому десанту эвакуироваться с поверхности планеты. Кораблям флота приготовиться к походу. Отправление сразу же после завершения эвакуации космического десанта». Рикоу, словно единственный зритель в театре абсурда, так и простоял на одном и том же месте в штабе флота все представление. На его глазах свершилась история. Маленькая колония во второй раз смогла дать решительный отпор могучей метрополии. На этом представление закончилось. Флот возвращается домой. Рикоу развернулся на месте и с трудом заковылял на выход. Ботинки-липучки противно чмокают по полу. Невесомость невесомостью, но после многочасового зависания на месте чувствуешь себя так, словно вместо лошади вспахал пару гектаров целины. Рикоу выбрался в коридор. На душе муторно, словно слепых котят утопил. В одном контр-адмирал Нинчен прав. Пусть первый ударный проиграл это сражение, но война еще не закончена. Будет третий и самый решительный раунд. После двух поражений подряд метрополия из принципа не оставит маленькую, но очень гордую колонию в покое. Иначе президенту Букниру придется публично побрить ноги. Одна радость, ковыляя вдаль по коридору, Рикоу широко улыбнулся. Сегодня он ляжет в анабиоз и через день-другой наконец-то воссоединится со своей семьей. В ледяном сне, что год за день, что день за год, значения не имеет. Его миссия завершена. Контракт выполнен до последнего пунктика. А черт! Рикоу остановился перед распахнутой дверью в свою каюту. За мечтами о семье и о голубом небе над головой напрочь забыл о бюрократии. Придется написать кучу отчетов, особенно о том, что видел в штабе собственными глазами. Радость от скорого свидания с семьей сменилась грустью. Остается одно – залечь спать, чтобы завтра поутру со свежими силами воздать должное бюрократии. Дверь в каюту тихо закрылась за спиной.